Глава 53. Она вошла к королю, отвесила поклон, но не ответил ей Артур. Глаза потупил он. Она спросила: «Почему ты мрачен стал, как ночь? Ты не гляди, что я страшна, ведь я пришла помочь. Свадьба сэра Гавейна». Гавейн — один из 12 рыцарей круглого стола в цикле романов о легендарном короле Артуре. Прекрасная невеста сэра Гавейна, заколдованная злою мачехой, выглядела, вероятно, еще более дряхлой и безобразной, чем Мэг Мерилис. Но вряд ли в ней была та дикая величественность, которую разгоравшееся воображение цыганки сообщало всем чертам ее лица, наделяя их какой-то особой выразительностью и всей ее высокой, можно даже сказать, громадной фигуре. И рыцари круглого стола не так были напуганы появлением отвратительной старухи между дубом и зеленым астралистом, как Люси Бертрам и Джулия Мэннеринг появлением этой гэлло-уэйской сивиллы на полях Эллингауэна. «Ради бога, дайте что-нибудь этой ужасной женщине, и пусть она уходит», — сказала Джулия, вынимая кошелек. «Не могу», — сказал Бертрам. «Мне нельзя ее обижать». «Чего ж ты ждешь?» — спросила Мэг своим глухим голосом, который, казалось, стал еще более грубым и хриплым. «Почему ты не идешь со мной? Или ты думаешь, что час твой пробьет для тебя дважды? Или ты забыл клятву, которую ты мне дал? Где бы ты ни был, в церкви, на рынке, на свадьбе или на похоронах...» И она грозно подняла кверху свой костлявый палец. Бертрам повернулся к своим перепуганным спутницам. — «Извините меня, я покину вас ненадолго. Я дал обещание пойти за этой женщиной. Боже мой, дал обещание сумасшедшей! — воскликнула Джулия. — Цыганке, которая отведет тебя в лес к своей шайке и там тебя убьют? — сказала Люси. — Не пристало дочери Эллингауэна такие слова говорить, — сказала Мэг Мерилис, сурово поглядев на мисс Бертрам. — Только злые люди зла боятся. — Так или иначе, я должен идти, — сказал Бертрам. — Это совершенно необходимо. Подождите меня минут пять здесь. — Минут пять, — повторила цыганка. — Может, и за 5 часов не управишься. — Слышите, что она сказала? — воскликнула Джулия. — Ради всего святого! Не ходите с ней! Я должен пойти. — Динмонд проводит вас домой. — Нет, — возразила Мэг. — Он пойдет с тобой. — На то он и здесь. Тут и сильный, и смелый нужен. И нельзя ему тебя бросать. Ты ведь тоже чуть голову не сложил, когда его от лиходеев защищал. — Что правда, то правда, — сказал непоколебимый фермер. — И прежде чем я расстанусь с капитаном, я докажу ему, что я этого не забыл. — Да, конечно, — воскликнули вместе обе девушки, — если уж надо во что бы то ни стало следовать за этой страшной женщиной, то пусть Динмунд идет тоже. — Да, надо идти, — ответил Бертрам. — Но теперь вы видите, что я под надежной охраной, а пока... Прощайте и возвращайтесь скорее домой. Он пожал руку сестре и нежным взглядом простился с Джулией. Не успев еще прийти в себя от изумления и страха, обе девушки тревожно глядели вслед Бертраму, его спутнику и их необычайной проводнице. Эта женщина так быстро, так уверенно шагала по бурому от зимней стужи вереску, что, казалось, она даже не идет, а скользит. В длинном плаще и в шапке она выглядела еще более высокой, так что по сравнению с ней Бертрам и Динмунд, оба мужчины рослые, казались ниже. Она пошла прямо пустырем, минуя извилистую тропинку, по которой можно было обойти все бесчисленные холмы и ручейки, встречавшиеся на пути, поэтому фигуры трех удалявшихся людей спускаясь в ложбинки, то исчезали из виду, то снова появлялись. В той решимости, с которой старуха вела их напрямик, не смущаясь препятствиями и не сворачивая никуда в сторону, было что-то страшное и сверхъестественное. Она шла гордо и быстро. Так летит птица. Наконец они добрались до густого леса. Поле здесь кончалось, и тропинка вела к ложбине и ручью Дернклю. Войдя в лес, они скрылись из виду. — Очень все это странно, — сказала Люси после нескольких минут молчания. Потом, повернувшись к своей спутнице, она спросила ее, — какие же у него могут быть дела с этой старой ведьмой? — Это что-то очень страшное, — отвечала Джулия, — и напоминает мне сказания о колдуньях, ведьмах и злых духах, которые я слышала в Индии. Там верят в ворожбу, которой можно поработить чужую волю и влиять потом на все поступки своей жертвы. Что может быть общего у твоего брата с этой ужасной женщиной, чтобы он вдруг оставил нас здесь одних и явно против воли пошел за ней выполнять ее приказания? — Во всяком случае, я думаю, — сказала Люси, — что сейчас никакая беда ему не грозит. Она никогда не позвала бы верного Динмонта, человека храброго, решительного и сильного, помнишь, сколько всего о нем рассказывал Генри, если бы действительно задумала причинить его другу какое-то зло. Пойдем домой и будем ждать возвращения полковника. А может быть, Бертрам вернется и раньше. Что бы там ни было, полковник даст совет, как лучше поступить. Взявшись под руки, они отправились обратно в смятении и страхе, и дорогою несколько раз оступались. Они уже дошли до аллеи, ведущей к дому, когда позади них послышался конский топот. Девушки сразу насторожились, стали прислушиваться к каждому звуку и к своей великой радости увидели молодого Хейлзвуда. «Полковник сейчас приедет», — объявил он. Я спешил сюда, чтобы приветствовать вас, мисс Бертрам, и принести вам самые искренние поздравления по случаю радостного события в вашей семье. Я сгораю от нетерпения познакомиться с капитаном Бертрамом и поблагодарить его за тот заслуженный урок, который он мне дал, наказав меня за опрометчивость и нескромность. — Он только что оставил нас, — сказала Люси. И при этом до смерти нас перепугал. В эту минуту подъехал полковник. Заметив молодых девушек, Мэннеринг велел вознице остановить лошадей и вышел из кареты. К примеру его последовал и адвокат. Джулия и Люси тут же сообщили обо всем, что их встревожило. — Опять это Мэк Мэрилис, — сказал полковник. — Вне всякого сомнения... Это на редкость таинственная и странная особа. Но ей, вероятно, надо было что-то сказать Бертраму, и она не хотела, чтобы мы это знали. — Черт бы побрал эту сумасшедшую старуху, — сказал адвокат. — Не хочет она дать делу идти, как полагается, законным путем. Обязательно ей надо свой нос сунуть. Ясно, что они пошли в поместье Эллингауэн. А этот подлец Глоссен уже показал, какие у него есть в услужении негодяи. Хорошо, если наш добрый Лидсдейл за него постоит. — Если позволите, — сказал Хейлзвуд, — я с величайшей охотой поеду сейчас вслед за ними. Меня здесь все хорошо знают, и вряд ли кто-нибудь осмелится напасть на них при мне, а я буду пока держаться на достаточном расстоянии и мешать их разговору не стану, а то еще чего доброго Мэг подумает, что ее выслеживают. — Право же, из бледненького мальчугана со школьной сумкой, каким я помню его совсем еще недавно, наш юный Хейлзвуд стал настоящим мужчиной, — подумал Плейдл. — Я больше всего боюсь, не было бы там какой-нибудь ловушки, устроенной под прикрытием закона. — сказал он. — До открытого нападения ни Глоссина, ни его приспешников Хейлзвуд не допустит. Поезжай, друг мой, следи за ними хорошенько. Они, вероятно, или в Дернклю, или где-нибудь в Уорхском лесу. Хейлзвуд поворотил лошадь. — Приезжайте к нам обедать, Хейлзвуд! — крикнул ему полковник. Юноша поклонился, пришпорил коня и ускакал. Вернемся теперь к Бертраму и Динмунту, которые продолжали следовать за таинственной проводницей сквозь лес и ложбину между пустырем и разрушенными хижинами Дернклю. Дорогой она даже не оглядывалась на своих спутников, разве только чтобы поругать их за то, что они медленно идут. Хотя, несмотря на холодную погоду, по их лицам струился пот. По временам она произносила какие-то отрывистые фразы, обращенные к самой себе, вроде следующих: «Надо перестроить старый дом», «Надо заложить фундамент». «И разве я этого не говорила? Я сказала ему, что затем я и на свете живу, и если бы даже первым камнем голову отца моего положить пришлось, все равно. А об его голове что же и говорить? Я ведь ждала смерти, и вот в темнице и в кандалах я была верна своей цели. Меня гнали, и на чужбине я всю одну думу думала. Били меня, да огнем жгли, только так глубоко она в меня засела, что ни железо каленое, ни ремни не могли до нее добраться. И теперь час настал. — Капитан, — прошептал Динмунд, — как бы она тут на нас наваждение какого не напустила. Слова-то у нее не как у других, не как у крещеного люда. Ведь поговаривают же, что такое нет-нет, да и случается. — Не бойтесь, друг мой, — шепнул ему в ответ Бертрам. — Бояться? Да я в жизни ничего не испугаюсь, — сказал бесстрашный фермер. — Будь она хоть ведьма, хоть сам дьявол. — Дэнди Динмунту все одно. — Тише, помалкивай, — сказала Мэг, строго взглянув на него через плечо. — Неужели ты думаешь, что сейчас время и место говорить? — Послушай, милая, — сказал Бертрам. Я нисколько не сомневаюсь ни в твоей верности, ни в расположении ко мне. Ты их уже доказала, но надо, чтобы и ты мне доверяла. Куда ты ведешь нас? — На это есть один только ответ, Генри Бертрам, — сказала Сивилла. — Я поклялась, что язык мой ничего не вымолвит, но я не клялась, что палец никогда не покажет. — Иди туда! И счастье свое найдешь, а вернешься, так потеряешь. Вот и весь сказ. — Иди тогда вперед, и я больше ни о чем не спрашиваю, — ответил Бертрам. Они спустились в лощину, в том самом месте, где Мэг Мэрилис последний раз рассталась с Бертрамом. Она постояла под той высокой скалой, с которой он в то утро смотрел, как хоронили мертвеца, и топнула ногой о землю. Как эту землю ни старались сравнять, видно было, что насыпана она совсем недавно. — Тут вот зарыт один, — сказала она. — Скоро он, может, еще кого дождется. Потом она пошла вдоль ручья, пока не добралась до разрушенных хижин. Там она остановилась и, поглядев с каким-то особым вниманием и участием на одну из крыш, которая все еще держалась, сказала уже менее бессвязно, но все так же торжественно: — Видишь ты эти черные развалины? На этом месте 40 лет мой котел кипел. Здесь я 12 детей, сыновей и дочерей родила. Где же они все теперь? Где те листья, что украшали этот старый ясень в Мартинов день? Западный ветер их все развеял. Так он сорвал и унес все мои листья. Видишь эту иву? Теперь от нее один только гнилой пень остался. А сколько раз я под ней летними вечерами сиживала. Она свешивала тогда свои густые пряди, а под ней журчала вода. Да, я здесь сидела, — тут она повысила голос, — тебя на коленях держала, тебя, Генри Бертрам, и пела тебе песню о старых баронах и об их кровавых распрях. Никогда больше эта ива не зазеленеет, а Мэг Мэрилис никогда не запоет песню, ни радостную, ни печальную. Но ты ведь ее не забудешь, правда? Ты починишь эту ветхую крышу, и пусть живет тут человек добрый, такой, что не побоится выходцев из другого мира, потому... Коли точно мертвецы перед живыми являются, я сама, когда косточки мои в земле будут, не раз еще сюда загляну. Дикий, граничащий с безумием пафос, с которым она произносила эти слова, протянув вперед свою обнаженную правую руку, тогда как левая была согнута и спрятана под темно-красным плащом, был достоин нашей знаменитой Сидонс. Сидонс, Сара, 1755-1831, знаменитая английская актриса, исполнительница шекспировских ролей. — А теперь, — сказала она прежним отрывистым, суровым, торопливым голосом, — к делу, к делу! Она взошла на скалу, на которой стояла Дернклюйская башня, вытащила из кармана большой ключ и открыла дверь. На этот раз все внутри было прибрано. — Я тут все приготовила, — сказала она. — Может быть, еще до ночи здесь уже лежать буду. Мало кто сюда придет с телом Мэг проститься. Многие из наших осудят меня за то, что я сделаю, а сделать это я должна. Она указала на стол, на котором лежало вареное мясо, приготовленное аккуратнее, чем можно было ожидать, зная привычки Мэг. — Садись и ешь, — сказала она. — Ешь. К ночи все пригодится. Бертрам из учтивости съел кусок или два, а Динмонт, на аппетит которого не повлияли ни изумление, ни страх, ни съеденный утром завтрак, сел за стол и начал уплетать мясо за обе щеки. Потом она налила каждому по стакану водки. Бертрам добавил в свой стакан воды, а Динмонт выпил водку неразбавленной. — А ты сама, бабушка, разве ничего есть не будешь? — спросил Динмонт. — Мне этого уже не надо, — ответила их таинственная хозяйка. — А теперь, — сказала она, — я вам оружие найду. С голыми руками туда идти нельзя. Но смотрите, будьте с ним осторожны. Заберите человека живым, и пусть им закон займется. Перед смертью он все сказать должен. Кого это надо взять? И кто должен все сказать? — спросил изумленный Бертрам, получив от нее пару пистолетов и убедившись, что они заряжены. — Кремни хороши и порох сухой, — сказала она. — В этом-то я толк знаю. Потом, ничего не ответив Бертраму, она вооружила Динмонта большим пистолетом, затем вытащила из угла целую связку дубин довольно подозрительного вида и велела каждому из них выбрать себе по одной. Бертрам взял толстую сучковатую палку, а Дэнди тот выбрал настоящую палицу. Такая была бы под стать самому Геркулесу. После этого все трое вышли из хижины. Бертрам успел только шепнуть фермеру: «Тут что-то непонятное творится». «Но оружие пускать в ход не следует, если только крайней нужды не будет. Следите за мной и поступайте точно так же, как я». Динмонт кивнул головой в знак согласия, и они снова зашагали за цыганкой по твердой земле, по залежам, по болотам. Она привела их в Орхский лес, той самой тропинкой, по которой скакал в Дернклю Эленгауэн, отыскивая сына в тот роковой вечер, когда был убит Кеннеди. Когда они дошли до леса, где холодный морской ветер глухо завывал среди деревьев, Мэг Мэрилис на мгновение остановилась, как будто вспоминая дорогу. — Надо держаться тропинки, — сказала она и пошла вперед, теперь уже не по прямой, как перед этим. Наконец она провела их сквозь лесную чащу и вышла на открытую поляну площадью около четверти акра, окруженную со всех сторон беспорядочно разросшимися деревьями и кустарником. Даже в зимнюю пору это уединенное место было надежно укрыто от глаз. А когда все вокруг убрано весенней зеленью, когда земля усеяна полевыми цветами, когда кусты стоят в весеннем наряде и плакучие березы, сплетаясь наверху ветвями, образуют купол, непроницаемый для солнца, кажется, что именно сюда придет юный поэт слагать свое первое стихотворение, и молодые влюбленные захотят именно здесь открыться друг другу в своих чувствах. Но теперь эта поляна, должно быть, пробуждала совсем иные воспоминания. Оглядев окрестности, Бертрам помрачнел, и ему стало не по себе. — Тут-то оно и было! — пробормотала Мэг себе под нос, искоса и как-то странно посмотрев на Бертрама. — Ты что, помнишь? — Да, — ответил Бертрам, — как будто припоминаю. — Так вот, — продолжала цыганка, — на этом самом месте он упал с лошади. Я стояла в эту минуту за кустом. Как он отчаянно дрался! Как отчаянно молил о пощаде! Но он попал в руки людей, которые не знают этого слова. Теперь я поведу тебя дальше. Последний раз здесь вот эти руки тебя пронесли. Она повела его куда-то длинной извилистой тропинкой, почти сплошь заросшей кустарником, и вдруг, даже как будто не заметив, что тропинка спускается вниз, они очутились у самого берега моря. Ускорив шаги, Мэг пошла вдоль берега прямо под скалою и остановилась около огромной каменной глыбы. — Здесь! — еле слышно прошептала она. — Здесь вот нашли его тело. — А тут рядом пещера. Таким же шепотом ответил ей Бертрам. — Так ты туда нас ведешь? — Да, — решительно сказала цыганка. — Соберитесь оба с силами и полезайте сейчас за мной в пещеру. Я там дров навалила так, что вам будет где укрыться. Спрячьтесь и не выходите из засады, пока я не скажу час пробил и человек пришел. Тогда накидывайтесь на него, заломите ему руки назад и свяжите их так, чтобы из-под ногтей кровь сочилась. — Клянусь тебе, все будет сделано, — сказал Бертрам. — Если этот человек действительно... — Как его? — Янсен? — Да, Янсен. — Хаттерайк. У него десятка-два имен. — Динмонт, не отходите от меня ни на шаг, — сказал Бертрам. — Это не человек, а сам дьявол. — Уж не извольте сомневаться, — заверил его наш дюжий фермер. — Только не худо бы помолиться перед тем, как за этой ведьмой в пещеру лезть. Жалко уж очень расставаться и со светом Божьим, и с вольным воздухом, чтоб тебя потом, как лису в норе, прикончили. Но только, ей-богу же, не родился еще тот терьер, который бы Дэнди Динмонту горло перегрыз. Словом, будьте спокойны, я от вас не отстану. Все это было сказано еле слышным шепотом. Вход в пещеру уже был открыт. Мэг вползла туда на четвереньках, за ней последовал Бертрам, а Динмонт, горестно взглянув последний раз на солнце, с которым он расставался, полез за ними.